Глава 81. Царская милость законопреступникам, обещанная и объявленная, и являемая обращающимся. Бывает, что царь, желая помиловать и исправить преступников закона и развращенных людей, которые и сами погибают, и Отечеству великий вред причиняют, обещанной милостью отвлекает их от злодейских дел, и к правильной жизни их приводя, указом везде объявляет, что если они, самовольно признав свое законопреступление, исправятся и впредь порядочно будут жить, то все их злодейские дела оставятся им и не вспомнятся, а они сами будут в покое и мире жить, как и прочие сыны Отечества. И удостаиваются милости от царя те, которые, почувствовав царскую к себе милость, поступают согласно объявленному указу. Так Бог, небесный Царь, Царь царствующих и Господь господствующих, желая грешников помиловать, через Слово Свое Святое объявляет им покаяние, чтобы они от грехов отстали и к Нему обратились с истинным сожалением и сокрушением сердца и исправили бы себя. «Покайтесь», от Матфея 3:2. А когда это сотворят, то благой и человеколюбивый Бог все их грехи, какие ни сотворили, обещается отпустить и не вспоминать. Если беззаконник обратится от всех беззаконий своих, жив будет и не умрет. Все согрешения его, какие соделал он, не припомнятся ему. Иеремия 31:34. Иезекииль 18:21-22. Это милостивое свое обещание милосердный Бог и клятвою своей утвердил, чтобы бедные грешники не сомневались в обещании Его и не боялись обращаться и с покаянием к Нему приходить. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был». Иезекииль 33:11, к Евреям 6:13-17-18, Иезекииль 45:22-23. Эту великую и беспримерную Божию милость, всему миру объявленную, услышали многие грешники, многие разбойники, блудники и блудницы и прочие тяжкие грешники, и с любовью облобызали ее, и, бросив мерзкие свои дела, с покаянием поспешили к милосердному Создателю своему, и милость получили от Него, и, покаянием очистившись, сделались друзьями Его и вошли в вечное Его Царство. Грешник, что ты медлишь, слыша такое милостивое от Небесного Отца изречение? Мытари и любодеи, кающиеся, восхищают Царство Небесное. Ты что пребываешь в грехах своих и медлишь в них, как на чужой стороне? Бог, как Отец чадолюбивый, ожидает тебя. Ну же, приди и ты в себя и поспеши с покаянием к Небесному Отцу. Воистину, говорю тебе, с радостью примет тебя и милосердными очами любезно воззрит на тебя. И сжалится над тобою, и, побежав, падет на шею твою и облобызает тебя. Не бойся, не будет никакого выговора чинить тебе за неисправность и отлучение твое, но повелит в лучшую одежду одеть тебя и дать перстень на руку твою и сапоги на ноги твои. Тогда будет радость у ангелов Божиих и о тебе. Тогда и о тебе то слово будет сказано: «Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» от Луки 15:20-24. Поспешим, поспешим, бедный грешник, к Небесному Отцу, пока он ждет и открыты двери Царствия Его. О том же. Законопреступники, которые объявленную царскую милость презрят и ожесточаться в своем действии, от злых и пагубных дел отстать не захотят, достойно царскую милость на великий гнев обращают, и уже судом облеченные по всей строгости закона казнены будут. Не хотели объявленной царской милости на исправление и на пользу свою принять, так узнают правосудие его и праведно-мстительную руку его. Тогда сильно возгорится царский гнев на таких бесчувственных и неблагодарных людей. Так и грешники, которые ныне слышат проповедуемое покаяние и кающимся являемую Божию милость, но не хотят чистосердечно обратиться, от грехов отстать и покаяние сотворить, вместо милости Божией узнают на себе правду Его и мстительную руку. Дождем прольет он на нечестивых сети, огонь и серу и дух бурный, их доля из чаши их. Псалом 10. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Откровение 21:8. Тогда они в самом деле на себе узнают те страшные угрозы, которые ныне в Святом Божьем Слове слышат. Не хотят являемые Божьей милости на себе узнать, так уж познают мстительную правду Его. Ныне Бог зовет и обещает милость, а тогда от себя отошлет и зальет на них праведный гнев свой. Ныне говорит «покайтесь», а тогда скажет «отвечайте». Ныне говорит «приидите ко мне», а тогда скажет «идите от меня». Куда? В огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. От Матфея 25:41. Ныне слушает кающихся и молящихся ему, а тогда грешники услышат: «Не знаю вас, вы меня не узнали, и я вас не узнаю. Вы меня не слушали, и я вас не слушаю. Я звал, и вы не послушали, простирал слова мои, и вы не внимали, но отметали мои советы, и моим обличением не внимали. И так и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас пагуба». Притчи 1 с 24 по 26. И еще: «Я звал, и вы не послушали, говорил, и вы не слушали, но делали лукавое предо мною, и избирали то, что было неугодно мне. Посему так говорит Господь Бог: вот рабы мои будут есть, а вы будете алкать, вот рабы мои будут пить, а вы будете жаждать, вот рабы мои возрадуются, а вы будете в стыде, рабы мои возвеселятся в веселье сердца, а вы возопиете в болезни сердца вашего, и от сокрушения сердца восплачете». Исаия 65 с 12 по 14. Грешники, убоимся запретов Божиих, покаемся, пока проповедуется покаяние, примем благодарно Божию милость, пока является, обратимся к Богу, пока зовет и ожидает, помолимся Ему, пока молящихся слушает. Мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас: от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами, ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 5:20-21, 6:1-2. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко, говорит Господь».